Все раненые выглядят одинаково жалко. Я шел сзади всей процессии. Это было странно. Я как-никак шпрехал по-немецки и мог объяснить кому-нибудь из встреченных немцев, что происходит. Мы несем на рентген больного камрада. Они, эти фашиствующие немцы, почему-то называли друг друга «камрад», «камрад», «товарищ». Особенно легко мне было договариваться с офицерами. Я был интеллигентным мальчиком и не молчал бы, если бы спросили, как, скажем, Трунов, а живо и обстоятельно объяснил ситуацию. Полетаев был человеком солидным и разумным, но без языка. И все-таки меня держали сзади. Конечно, внешность во всем виновата. Войти в самое логово немцев с моими кудряшками. А раненые, люди страдающие, раздраженные. То и дело навстречу мне показывалось чье-нибудь искаженное болью лицо. Причем возникали фигуры немцев внезапно, как бы из-за спин Шишова и дяди Гриши, которые шествовали впереди. Внешность. Вот немец, все лицо которого в синих оспинках, от пороха, от взрыва. Он щурится мне навстречу. Точно таких я встречал в наших госпиталях, а еще раньше в пригородных поездах, на улицах. Это были попрошайки, слепцы. Немец в своем шелковом белье выглядел совсем как эти нищие. Распаренное широкое лицо, скуластое, как у русского деревенского дядьки. Босые ноги с корявыми пальцами. Чем он отличался от нашего солдата, если бы не мундир? Увидев меня, он насторожился, совсем как в нашем селе, где всякий инородец вызывает любопытство. Напрягся, глаза его стали острыми, колючими. По мере того, как я проходил мимо, выражение лица менялось, и когда он решил, что я ему не интересен, глаза снова заволокло тоской. На несколько мгновений он отвлекся от своей боли и, наверное, кинулся бы ко мне в гневе, швырнувши на землю шапку, как любой мужик в любом селе. Но рядом с ним была не шапка, а пилотка с черно-бело-красным кружком на ней. Вермахт. Эти без всякого энтузиазма гонялись за ведьмами. Иное дело эсэсовцы с их черными петлицами. Не то, что уклончивое бело-красно-черное. Чистые цвета не имели склонности к колебаниям. И к состраданию, которое, по сути, и есть колебания уничтожить врага. Каждого, любого, раненого, больного, малого. Или разобраться, вникнуть, отнестись как человеку, тоже человеку. Странно, всякие убеждения есть идеи, дух. Но достаточно увидеть красную звезду, черный мундир или крючковатый нос, как возмущается дух от телесного, от поверхностного, как собака от запаха, как кошка от движения жертвы. Я потом думал, отчего немец не швырнул оземь пилотку и не бросился на мальчика с курчавыми волосами. От того, что эмблема на его шапке была нечеткой. Господи, сколько людей погибло из-за чистоты, чистоты веры, чистоты взглядов. Если враг не сдается, его... Так были воспитаны люди того поколения. И я чувствовал себя уродом, и сам остро ощущал это уродство, как человек, несущий свой горб. Я понимал, что выигрывают не такие, как я. Я не выигрывал, я не играл, я не хотел играть. И участвовал в играх настолько, чтобы выжить. И странное дело, люди, которые порой рычали, как дикие псы, при виде моего уродства, разве крючковатый нос и черные кудри не тот же горб, тоже, по сути, лишь выживали и посягали на мою жизнь, если не было другого выхода. И немец, который, увидавши меня в коридоре своего госпиталя, сделал стойку, но как будто вспомнил, что он не в окопах, вне игры. И часовые, которые выпустили нас из госпиталя, не больно-то разбираясь, кто уходит и почему. Не обязан убивать, не обязан. Нет, я видел и среди них немцев, и среди своих людей целые толпы, которые делали это с азартом, с охотой, с энтузиазмом. Но в массе своей даже те, кто стрелял, были горбаты, как я. Только они старались сделать свое уродство незаметным, и многим, слишком многим это удавалось. А я, горбатый, шел среди таких же покалеченных, пусть не отроду, как я, а войной. И это помогало мне не упасть, держаться на ногах и нести бикс, как свой крест. Вскоре я совсем перестал смотреть по сторонам, боялся пропустить момент, когда мне нужно будет подскочить к Трунову с биксом, открыть его и отдать костюм. Я так долго ждал этого мига, что когда он наступил, растерялся, и мама вырвала у меня бикс из рук. Я успел щелкнуть им, как меня учили. Мать ухватила костюм и толкнула Гришку куда-то за занавеску. Возможно, это было место, где уборщицы переодевались и хранили свои швабры и ведра. И он быстро скрылся за занавеской. Недавняя операция, конечно, не мешала ему двигаться. Мне вначале поведение матери показалось странным. Ей бы увести Трунова куда-нибудь вглубь здания, подальше. Я не сразу сообразил, что мамин закуток как раз и находится в глубине здания. Для немцев это и есть самый темный угол. И, может быть, поэтому я не сориентировался и подзадержался со своим биксом. Но когда я все понял, руки работали как бы сами по себе. Было у меня чувство, что если с мамой что-нибудь случится, то произойдет это из-за меня. Поэтому я все время оглядывался, где мать, что она делает, не схватили ли ее немцы, не выдала ли нас фрау Кригер. И плохо запомнил, как очутился с Труновым на улице, сзади госпиталя, с той стороны, куда входили и выходили русские работники. Это у немцев было очень строго. Они боялись антисанитарик и наказывали за всякое нарушение порядка. Зато они не больно тасовались в дела русских. Как они там едят, моются, приходят и уходят. Были бы вовремя на работе, и не пахло бы от них грязью и потом. Раперт лично проверял санитарные условия госпиталя, но тоже не совался на русскую половину. Так мы и вышли без проверок и препятствий. После нескольких таинственных исчезновений раненых из нашей больницы выйти стало труднее, чем из госпиталя. Мать вывела нас Труновым и сказала часовому «Майне киндер», и тот покивал головой. Может, решил, что и Гришка тоже ее киндер. Мама одевалась в такую рвань и так куталась, что казалась совсем старухой. На улице у висячего моста мы разошлись с нею. Теперь я за все отвечал сам. Довести Трунова до Ковали. Только об этом я думал, когда мы почти бегом пробирались по улицам. Бежать было опасно, но небо ложилось нам на плечи. Наступал комендантский час. А оказаться на улице с человеком без документов смертельно.